Глава 7. Равностность. Равностность в буддизме Тхеравады. Название этой последней практики переводят как равностность или непредвзятость, но эти варианты передают разные оттенки исходного санскритского термина «упекша». В самые первые годы моего обучения у Гише Рабдена в Тхарамсале он поручил мне много месяцев подряд размышлять всего над двумя темами. Первой была дискурсивная медитация на драгоценности и редкости человеческой жизни, со всеми возможностями для практики дхармы, которые она предоставляет. Второй темой была равностность. Речь не о простом чувстве безразличия, которое избавлено от удовольствия или боли. Возможно, более удачный перевод – непредвзятость, противоположность предвзятости, с которой мы обычно относимся к другим живым существам. Так, любящая доброта в повседневной жизни обычно предвзята. Мы, как правило, испытываем ее только к конкретным группам людей. К людям, которые с нами любезны, покладисты и дружелюбны. Когда окружающие нам улыбаются, мы улыбаемся в ответ. Мы безразличны к тем, кто проявляет меньшую теплоту, и враждебно относимся к тем, кого воспринимаем как настроенных враждебно. Подобное разделение всех живых существ на первый, второй и третий классы, отмечал Гише Рабден, есть одна из главных причин нашего собственного дискомфорта. Тибетский буддизм объясняет, что у практики в целом есть аспект мудрости и есть аспект метода. Методом или искусными средствами называется все, кроме мудрости: сострадание, щедрость, вера, энтузиазм, служение и все остальные благие качества. Для этой стороны нашей духовной практики, относящейся к методу, непредвзятость или ровность ума особенно незаменима. В этой книге я описываю непредвзятость относительно кратко, ведь в каком-то смысле мы обсуждали ее все это время. Практика любящей доброты не ограничивалась любовью к другу. Мы говорили о любви к себе, к нейтральной личности и к личности враждебной. Сострадание и сопереживающую радость мы в равной степени распространяли на себя, на кого-то из близких, на человека нейтрального и на человека враждебного. Проверьте, удается ли вам породить подобное ровное чувство по отношению ко всем существам. Если вы хотите раскрыть свое сердце в полной мере, это качество на самом деле совершенно незаменимо. Равностность завершает круг трех остальных безмерных, любящей доброты, сострадания и сопереживающей радости, и приводит их в глубокое состояние равновесия. Путь очищения содержит техническое объяснение равностности как конкретного созерцательного достижения. Его нужно взращивать после того, как вы с помощью любящей доброты достигли третьей медитативной стабилизации. На этом этапе вы сначала внимаете нейтральному человеку, которому не испытываете ни особого влечения, ни особого отторжения. После этого вы направляете внимание на человека близкого, а затем на человека враждебного. В каждом из этих случаев вы стараетесь пробудить одну и ту же спокойную ровность ума, без влечения и без отторжения. Если бы на этом я и остановился, можно было бы сказать: судя по описанию, этот процесс сделает нашу жизнь существенно беднее. Мы просто сгладили собственные чувства ко всем своим друзьям. Ваша мать входит в комнату, а вы ей говорите: «Здравствуйте, сударыня, чем могу помочь?» Не лучше ли испытывать по отношению к людям приязнь и влечение? Кажется, что из-за равностности человечество сделает гигантский шаг назад. Но это не так. А чтобы понять, почему, нужно пойти глубже. Давайте рассмотрим ближнего врага равностности или непредвзятости. Этот ближний враг – тупое безразличие. Мы, возможно, иногда переживали его и знаем людей, для которых оно весьма характерно. Они смотрят новости и видят, что происходит в мире, но им просто все равно. Столкнувшись с увечьями других людей, к примеру, полученными в автомобильной аварии, они думают: «Не стану касаться этого человека, еще засудят потом». Они уходят, и это их не тревожит. Другой вариант – они видят что-то чудесное, но им все равно. Таково тупое безразличие, ближний враг этой безмерной. На поверхностном уровне оно может выглядеть как равностность, чрезвычайно благородное достижение ума. Но то лишь поверхность. По сути своей, это нечто совершенно иное. Дальний враг равностности – это влечение и отторжение, при которых сердце тянется к одним существам и отвергает других. Равностность, однако, подобна в высшей степени спокойному океану. Ум пребывает в совершенно ровном состоянии. Равностность в тибетском буддизме. В тибетской традиции равностность не относит к эзотерическому, очень продвинутому уровню созерцания. Вместо того ее описывают как основу духа пробуждения или бодхичитты, ядра всей духовной практики Махаяны. Бодхичитта – это центральная тема и мотивация для образа жизни бодхисаттвы, целой формы духовной практики, основанной на альтруизме и служении. Все приверженцы различных религий согласились бы, что альтруизм и сострадание чрезвычайно важны. При этом рассматривать их можно разными способами. Один подход – воспринимать эти качества как путь очищения. Поняв, что любящая доброта и сострадание – эффективные противоядия от недоброжелательности и жестокости, мы обращаем их в жизненно важные составляющие нашей духовной практики. Составляющие, которые помогут нам в стремлении достичь прозрения, очищения и определенной степени освобождения. Сначала мы внимаем своим проблемам и, словно больные, употребляем сострадание и любящую доброту как лекарство для восстановления равновесия своего ума. Улучшив собственное здоровье, мы думаем о том, как послужить другим, а служение, на которое мы будем способны на этом этапе, вполне может оказаться превосходным. В подходе, рассматривающем любовь и сострадание как способ нашего собственного очищения, заложена своя порядочность, которую не следует недооценивать. Путь бодхисаттвы, однако, имеет иной оттенок. Он с самого начала говорит о том факте, что наше индивидуальное существование уже контекстуально и что мы по самой своей природе связаны с другими. Наше благополучие связано с благополучием других. Наша собственная самость, наше собственное бытие имеют взаимозависимую природу. С этой точки зрения стоит нам открыть глаза, как мы видим невообразимый объем страдания в этом мире, хотя все живые существа желают счастья. Невольно задаешься вопросом, как бы в большей степени помочь? Следует ли мне получить медицинское образование? Следует ли выучиться на превосходного повара? Есть множество видов эффективного служения и множество дел, которые нужно осуществить. Среди всех них, и не в качестве альтернативы для остальных, присутствует и способ в полной мере раскрыть нашу способность к служению, развивая мощь ума. Шамадха – это ключ к тому, чтобы выявить наши собственные мудрость и сострадание. Попытки служить другим без мудрости неэффективны. Попытки служить с использованием разума, но без сострадания, опасны. Чтобы наиболее эффективно служить другим, нужно преобразить самих себя. Прямо сейчас наши ограничения очень сильны, а нужды других велики. Нам необходимо по максимуму ослабить эти ограничения. Итак, мы с самого начала взращиваем бодхичитту, внимая нуждам всех остальных живых существ и думая о том, как принести им пользу, как им послужить. Чтобы добиться наибольшей эффективности, мы можем погрузиться в себя с желанием довести до полноты свою мудрость и мощь. Но альтруизм и служение с самого начала играют в нашей практике центральную роль и придают ей вкус. Бодхичитта – подлинно ключевой компонент. Хунулама Ринпоче, который даровал его святейшеству Далай-ламе устную передачу на текст вступления на путь бодхисаттвы, всю свою жизнь посвятил развитию бодхичитты, в такой степени, что стал ее благородный дух воплощать. Некоторые люди посвящают свою жизнь одной практике, будь то шамадха или некая эзотерическая практика ваджраяны. А этот человек всю свою практику обратил в процесс развития бодхичитты. Этот процесс предполагает, что вы лелеете весь мир больше самих себя. Вы полностью посвящаете себя тому, чтобы обращать себя во все более и более эффективный инструмент служения. Хунулама Ринпоче сочинил краткий текст, в котором он бесчисленным множеством способов восхваляет бодхичитту. Он пишет: «Если желаешь счастья для себя или счастья для других людей, развивай бодхичитту». Таков ключ, такой венечный самоцвет духовной практики в целом. Хунулама обладал настолько большим опытом этой практики, что Далай-лама специально отыскал его и получил от него учение. Если за учениями о сострадании к вам обращается Далай-лама, значит, вы чего-то достигли. Мотивация бодхичитты выражается очень просто. пусть я достигну высочайшего возможного просветления ради блага всех существ. Этот импульс вытекает из великих любящей доброты и сострадания. Существует различие между тем, что мы называем безмерными любящей добротой и состраданием Майтрия Прамана и Каруна Прамана, а эти качества сами по себе необычайны, и великими любящей добротой и состраданием Маха Майтри и Маха Каруна. Таковы технические термины, которые имеют строго определенный смысл, и различие между ними – не что-то малозначимое. Безмерное сострадание всем сердцем желает, пусть каждое чувствующее существо будет свободным от страданий и свободным от источника страданий. Если это качество подлинно безмерно, оно не проводит различий между друзьями и врагами. Оно безмерно в том смысле, что у него нет пределов. Оно с искренними чаяниями устремляется ко всем живым существам. Великое сострадание идет на шаг дальше. Оно распознает, что все живые существа обладают природой Будды. Они все не только желают счастья и свободы от страданий, но и потенциально могут их достичь. Разве не могут все живые существа быть свободными от страданий и истоков страданий? Сердце тянется к другим, расширяется и охватывает других безмерным состраданием. Пусть вы будете свободны. Однако великое сострадание идет дальше и принимает на себя ответственность. Я вас освобожу. Это очень глубокая и вызывающая затруднение форма решимости, но именно она и описана в учениях. Великое сострадание и великая любящая доброта – это не просто желание, но и принятие ответственности. Разве может подобное привести к чему-то, кроме фрустрации космического масштаба? Если Бодхичитту понимать неправильно, она может обратиться в грандиозное самомнение. Если бы я, Алан Уоллес, принял ответственность за освобождение всех чувствующих существ от страданий, разве не было бы это попросту глупо? В оставшиеся мне краткие годы я бы никак не смог осуществить эту цель. Однако данная решимость относится к более глубокому уровню, уровню нашей природы Будды, которая вечна. Шантидева молится: «Пока существует пространство и пока существует сам мир, пусть я живу, рассеивая несчастье мира». Таково великое сострадание. Разве не могут все живые существа быть свободными от страданий и истоков страданий? Пусть они будут свободны. Я их освобожу. Будды продолжит совершать свои деяния, пока все живые существа не достигнут свободы от страданий. Такова единственная работа Будд – вести всех живых существ к состоянию духовного пробуждения. Будет ли эта цель когда-либо достигнута? Далай-лама отвечает, что не знает, но также говорит: «Между тем продолжайте стараться». Великая любящая доброта выражается сходным с великим состраданием образом. Разве не могут все живые существа обладать счастьем и истоками счастья? Пусть они ими обладают. Я приведу их к счастью и истокам счастья. Чтобы вести к бодхичитте, сострадание и любящая доброта должны возникать на поле, не исключающем абсолютно никаких живых существ. Это поле должно охватывать самых злобных и самых благожелательных людей, а также всех остальных живых существ, без исключений. Пусть будут свободны Гитлер и Пол Пот. Разумеется, мы должны желать им свободы. Что может быть лучше, чем освобождение злодеев нашей цивилизации от всех их мощных омрачений и враждебности? Что было бы лучше для всего человечества, чем человек, который помог бы юному Гитлеру, избавив его от мощнейших заблуждений? Равностность совершенно незаменима. Из этого ровного поля проистекает лелеяние других, лелеяние всего мира. На основе равностности можно развивать великую любящую доброту и великое сострадание, а из них проявляется бодхичитта. Когда бодхичитта возникает спонтанно и без усилий, когда она целиком пронизывает ваш образ жизни, вы бодхисаттва. И говорится, когда индивидуум становится бодхисаттвой, этому сорадуются девы. Как же этого добиться? Все не так просто. На самом деле развить равностность может быть очень сложно, ведь некоторые люди дружелюбны, а другие проявляют злобу. Испытывать приязнь к одним людям легко, а к другим нет. Они не улыбаются в ответ. Поэтому нам нужно пойти глубже. Если мы продолжим судить людей на основе их внешнего вида и поведения, надежд на успех здесь быть не может. Вместо этого нам нужно вернуться к очень простой истине. Каждое живое существо желает счастья и свободы от страданий. Таков ключевой момент. Это глубокое, искреннее подтверждение того, что в каждом живом существе присутствует природа Будды, нечто, что преобразит нашу жизнь. Можем ли мы признать, что каждое живое существо желает счастья? Все мы, включая людей самых гадких, совершаем свои поступки из стремления к счастью и свободе от страданий. Мы предпринимаем различные действия, иногда причиняющие вред, иногда очень достойны, но все они неизменно вызваны желанием отыскать счастье. В этом поиске мы можем действовать под влиянием одержимости, мощной помраченности и заблуждений. Как же нам развить равностность по отношению к самим себе? Можем ли мы признать, что на основополагающем уровне, во всем и вся, в лучшем и худшем, каждый из нас стремится к счастью? Такого уровня понимания нам нужно достичь по отношению к каждому существу. Пробиться сквозь то, что лежит на поверхности, и узнать сокрытую в глубинах родственную душу. Ты такой же, как я. Ты хочешь счастья и свободы от страданий. Чем я могу помочь? Разумеется, легче любить тех, кто уделяет взращиванию любящей доброты и сострадания внимания и ценит их. Самая первая личная аудиенция у Его Святейшества Далай-Ламы в моей жизни была во многом посвящена этой теме. Я хотел задать какой-нибудь важный вопрос, чтобы не тратить время учителя, и на ум мне пришла тема, которая меня тревожила. Я был учеником очень юным, около 22 лет, и в Дхарамсале на тот момент прожил всего несколько месяцев. Несмотря на прилежную учебу, я, разумеется, почти ничего не знал. Но для людей, приехавших всего пару недель назад, я был человеком бывалым. Выходцев с Запада вокруг было очень мало, а большинство тибетцев не говорили по-английски. Из-за этого новички иногда приходили ко мне с вопросами, а я часто был способен на них ответить. Мне начинало казаться, что я человек особенный, но я замечал это чувство. В моем саду словно бы появился странный сорняк. Я знал, что возделывать этот сад мне предстоит еще много лет, и эта сорная трава меня беспокоила. Следует ли мне атаковать ее средством от сорняков или, может, вообще забросить садоводство? Было ясно, что укреплять подобное состояние ума мне бы не хотелось. Именно с таким вопросом я и обратился к Его Святейшеству. Я сказал ему, что не хочу развивать заносчивость. Если такое чувство превосходства стало расти уже на первых этапах обучения, что с ним будет через 10 или 20 лет? Усиление мудрости и сострадания – нечто необычайное. В конце концов, многие не посвящают развитию этих качеств в жизнь, сердце и душу. Взращивая их, вы в каком-то смысле становитесь человеком особенным, исключительным, необычным. Однако начать думать «я личность выдающаяся, исключительная и необычная» все равно, что прострелить себе ногу. Передо мной стояла дилемма. Я мог бы потерпеть поражение, не добившись успехов развития мудрости и сострадания, или преуспеть в этом деле, но пережить неудачу иного рода. Его Святейшество дал два ответа. Сначала он сказал, «Предположим, ты очень голоден, а кто-то приготовил для тебя хорошую, здоровую, сбалансированную пищу. Испытаешь ли ты заносчивость, съев ее? Ощутишь ли превосходство или высокомерие?» Я ответил «нет». «Ты приехал издалека, из Соединенных Штатов», — продолжал он. «Ты приехал сюда, потому что ищешь дхарму. Ты приехал, ощущая духовный голод, в поисках духовной пищи и получаешь сытное питание. Однако, когда ты его употребляешь, нет повода считать себя особенным или испытывать превосходство. Просто радуйся». Его второй ответ был посвящен именно вопросу ровности ума, равностности и непредвзятости. Он сказал, «Я Тензин Гьяцу, и я монах. У меня, как монаха, были особые возможности и превосходные учителя. Я много изучал дхарму. У меня было множество возможностей практиковать, я находился во множестве подходящих для практики ситуаций. Из-за этого я несу особую ответственность». «Вот, однако, муха», — показал он на муху в помещении. «Представим, что другая муха лакомится капелькой меда, а эта муха прилетает и отпихивает вторую, демонстрируя агрессию, состязательность и абсолютный эгоцентризм. Чего еще ждать? Сколько альтруистичных мух вы видели? Возможности мухи очень ограничены. Она не может научиться какому-либо иному поведению, и потому мы принимаем ее как есть. Но если бы я поступал подобно этой мухе, это было бы чрезвычайно неуместно. Поскольку у меня было больше возможности развивать понимание, развивать мудрость, практиковать, отличать благотворное от неблаготворного, я обязан поступать не так, как она. В этом же самом контексте пару лет назад один репортер спросил его святейшество, существуют ли люди, которые равны ему по положению. Он ответил: «Да, все». Такова равностность. Внимая людям, которые проявляют мощное негодование, враждебность или эгоизм, мы можем сделать паузу и распознать. Им, как и нам, присуща природа Будды. Они желают счастья, хотят быть свободными от страданий, как и мы. Различные причины и условия сошлись и побудили их поступать так, как они поступают. У них была иная среда, иная личная история. Однако все это непрерывно меняется. Если бы я жил в тех же условиях, жизнь за жизнью, то поступал бы так же, как эти люди. Результат подобных размышлений – нежная ровность, которая рождается в нашем уме. В тибетской традиции сам метод порождения равностности не носит эзотерического характера и не так глубоко техничен, как в объяснениях Будды Гоши. В подготовке на пути тибетского буддизма подобная ровность ума – первый шаг в развитии духа пробуждения. Как у земледельца, который сначала выравнивает поле, чтобы вода не собиралась на одной стороне, оставляя другую сторону сухой. Первый приоритет – ровное поле, в высшей степени основополагающий и незаменимый компонент практики. Одна рекомендованная техника – просто учитывать, каковы причины и условия, которые к этому привели. Мы возвращаемся к несложной мысли. Каждый желает счастья и свободы от страданий в точности, как и я. К этому состоянию ведет и другая тропа, использующая традиционный психологический подход. В нем, как и в практиках, описанных ранее, мы вспоминаем трех человек – близкого, нейтрального и враждебного. Сначала вспомните человека, которого вы любите, того, кто в вашем восприятии непогрешим. Если вы замечаете за этим человеком дурной поступок, то думайте – у него, должно быть, был сложный день. Когда он входит в помещение, на вашем лице появляется широкая улыбка. Вы ему радуетесь, мысли о нем приносят вам счастье. Итак, вы размышляете об этом человеке. Разумеется, у вас неизбежно присутствует определенная привязанность, и выражает она себя как надежда, что человек вас не покинет. Позвольте этой привязанности проявиться. Затем сделайте паузу и спросите, что здесь столь привлекательного. Зачем сосредотачиваться на этом человеке, когда вокруг так много других прекрасных людей? На ум придут конкретные детали, связанные с тем или иным видом его поведения. Но вы снова сделайте паузу и подумайте, что 20 лет назад этот человек, возможно, был незнакомцем, которого вы совсем не знали. Спустя 20 лет он может стать для вас лишь воспоминанием. Никакой особой основы для цепляния здесь нет. Сошлись определенные причины и условия, причем все они подвержены непрерывным изменениям, и потому этот временный эпизод прямо сейчас и происходит. Должен подчеркнуть, эти размышления предназначены не для того, чтобы ослабить или укротить какие-либо элементы нежности. Уравнивать нужно лишь страстное желание, особое влечение, из-за которого этот человек кажется нам более стоящим, чем все остальные. После этого переключитесь на человека нейтрального. Хороший пример – человек за кассой в местном магазине. Вспомните этого человека и спросите себя, почему вы относитесь к нему столь нейтрально. Разве его желания не важны? Разве у него нет личности? Разве этот человек не столь же реален, как и ваши близкие? Мы ощущаем, что с этим человеком нас связывают очень слабые взаимоотношения. Он не сделал ничего, что вызывало бы у нас нежность, и ничего, что вызывало бы враждебность. При этом через 2 года, если сойдутся причины и условия, этот человек может оказаться одним из ваших лучших друзей или заклятым врагом. Поэтому вы признаете, лишь причины и условия помещают кого-либо в эту нейтральную категорию, причем временно. Наконец, третий пример. Один из немногих в буддийской практике случаев, где мы сосредотачиваемся на враждебном человеке и пробуждаем собственный гнев. Вам не нужно выражать этот гнев вербально или физически, или как-либо с человеком взаимодействовать. Речь лишь о мысленном эксперименте. Вы явственно вспоминаете человека и признаете: «Я думаю, что он отвратителен». Вспомните обо всех причинах своего отторжения, и пусть оно тихо проявится. Затем спросите себя, какова основа этого отторжения? В данном случае, в этих обстоятельствах, вместе сошлись эти причины и условия. 20 лет назад этот человек не был врагом, он был просто кем-то. Через 20 лет человек может стать для вас лишь воспоминанием. Почему ваш ум должен скручиваться от страданий? Дело просто в причинах и условиях, которые сошлись вместе и в свое время останутся в прошлом. Проверьте, удастся ли вам укротить ум и вернуться не к уровню бестолкового безразличия, а к состоянию, где он внимает одной из важнейших истин всего нашего существования. Каждая личность, дружелюбная, нейтральная или враждебная, желает исключительно счастья и свободы от страданий, в точности как мы сами. Мы равны, и каждый из нас заслуживает счастья. Если любящая доброта и сострадание смогут возникнуть на такой основе, они проявятся подобно воде, которая распространяется по ровному полю во всех направлениях. Заметьте, переживаемая вами враждебность обычно возникает сначала как отклик на конкретный поступок, конкретную модель поведения. Однако затем вы распространяете ее, вы привязываете действия к личности. «Этот человек такой бесчувственный, такой жестокий, повторяем мы, пока не поверим, это человек паршивый». Он остался бы паршивым даже в капсуле сенсорной депривации. Поведение есть нечто временное, оно возникает в зависимости от причин и условий. Если на основе наблюдений за поведением человека мы верим, что он действительно по самой своей природе испорчен, мы уравняли личность с ее омрачениями. Причины и условия способны менять черты людей, но мы замораживаем их во времени. Мы опечатываем людей и приравниваем их к конкретным негативным особенностям. В этом случае наша враждебность представляется оправданной. Нам словно кажется, человек вообще бы не существовал, если бы не существовало этого поведения. Приравнивать личность к поступкам нереалистично и чрезвычайно вредно. Смысл этой практики в том, чтобы никогда не ставить знак равенства между какой-либо личностью и некой формой поведения. Рассмотрим еще более чувствительный пример. Человек ничего не делает, но все равно кажется нам отвратительным. Теперь мы уравняли человека не только с его поведением, но и с его нравом. Может быть, легко испытывать неприязнь и считать ее оправданной к человеку жутко безжалостному и жестокому. Вспомните такого человека прямо сейчас. Этот человек ужасен, потому что причиняет вред другим. Однако что побуждает его обращаться с другими жестоко? Его омрачение, враждебность и заблуждение. Поэтому теперь можно спросить, если этот человек держит палку и направо-налево бьет ею людей, сердимся ли мы на палку? Разумеется, нет, у нее в этом вопросе выбора не было. Далее Шантидева парирует. Если я, пренебрегая непосредственной причиной, к примеру, палкой и тому подобным, сержусь на того, кто ее направляет, лучше мне ненавидеть ненависть, ведь этого человека направляет именно она. Жизненно важный в данном случае момент отделить от человека не только поведение, но и склонности и умственные состояния. Нужно распознать, перед вами личность, которая омрачена. Затем можно спросить себя, что это за личность, и применить в анализе мудрость. Меняются ли люди? Были ли вы такими же, когда вам было 5 или 10, 15, 20 лет? Вы меняетесь, и все же есть смысл говорить, что некогда это были вы. С тем 5-летним ребенком вас объединяет личная история. Признавая, что человек растет и меняется, мы желаем, чтобы он продолжал преображаться и в конечном итоге достиг свободы от этих омрачений, достиг свободы от вызванного ими поведения. Если вы хотите погрузиться глубже, в так называемый окончательный анализ, нужно спросить, а кто этот человек? Если человек не враждебность, не палка, то кто он? При проверке вы не найдете никого, кто выдерживал бы анализ подобного рода. Никакого ядра или реальной сущности не отыскать. Это понимание оказывает разные виды мощного влияния, но особенно в качестве ответа на сильное чувство враждебности по отношению к другому человеку. Во враждебности мы склонны овеществлять людей, приравнивая их к их негативным чертам или видам поведения, в результате чего наш ум временно поддается заблуждению. Когда мы не в силах представить, что другой человек мог бы от этих черт освободиться, наше видение чрезвычайно ограничено. Человек слился в нашем сознании с конкретной чертой, и мы создали нереалистичный карикатурный персонаж. Если бы мы были свободны от помраченности, враждебность и агрессия не смогли бы проявиться, ведь они произрастают из заблуждений. Вопросы и ответы. Как отличить привязанность от приязни? Вопрос. Когда вы внимаете враждебному человеку и стараетесь разобрать свои чувства на части, подобная медитация, скорее всего, поспособствует любящей доброте и состраданию. Меж тем, как при попытке не привязываться слишком сильно к людям, которые вам нравятся, избежать появления ненужного негатива? Ответ. Это хороший вопрос. Между привязанностью и любящей добротой или приязнью есть тонкое и важное различие. В процессе развития бодхичитты мы порождаем так называемую приязненную любящую доброту. Когда вы ощущаете это состояние по отношению к какому-то индивидууму, при появлении этого человека ваше сердце раскрывается, вы испытываете восторг, подобно матери, которая увидела свое единственное дитя после долгой разлуки. Таково качество любящей доброты, которую бодхисаттвы направляют на каждое живое существо. Опыт подобного сердечного тепла со стороны другого существа может преобразить вашу жизнь, а развитие этого качества – жизненно важный аспект духовного роста. Приязненная любящая доброта преисполнена понимание, что каждое живое существо подобно вам. Это субъект, который желает быть любимым и счастливым. С такой эмпатией, с таким чувством родства вы распознаете всех живых существ как субъектов, а не просто как объекты. Привязанность же взаимодействует не с субъектами, а с очень привлекательными объектами. Чудесно смотреть на человека и видеть, что он улыбается в ответ. Это приятно. Нам от этого хорошо, как при взгляде на прекрасную птицу или цветок. Это состояние не следует путать с любящей добротой. Привязанность озабочена объектами. Чудесно, когда люди нас хвалят. Такая похвала – это объект. Чудесно, когда люди нам улыбаются. Чудесно встречаться с этими приятными раздражителями. Когда мы с ними встречаемся, в нас с легкостью возникает чувство собственничества. Как поется во множестве современных песен о любви «Я так тебя люблю, меня не покидай». В стихах не говорят «Но если тебе лучше уехать учиться, езжай». На самом деле имеется в виду следующее. «Не покидай меня, детка, меня к тебе очень влечет. При взгляде на тебя я переживаю приятные ощущения». Эта любовь имеет мало общего с любящей добротой, но очень тесно связана с привязанностью. Здесь мы видим важное различие, которое, однако, не всегда просто распознать. Наши чувства по отношению к другим по большей части будут смешанными, особенно когда речь идет о друзьях и близких. Тем не менее, нам нужно провести различие, а для этого нужна хирургическая точность. Любви мешать не следует, а вот от привязанности лучше избавиться. Представим, что человек, которому мы испытываем огромную приязнь, преисполняется в наш адрес обиды из-за какого-то ужасного происшествия в своей жизни или, возможно, просто от нас отдаляется. Раньше вы думали, что этот человек чудесен, но теперь не особо в этом уверены. Переживаемое вами разочарование проистекает из привязанности. Назначение этой практики в том, чтобы, подобно искусному хирургу, удалить элемент привязанности, при этом сохраняя и даже усиливая любовь. Тем не менее, эти состояния очень близки друг к другу, и здесь сложно не выплеснуть с водой ребенка. С монахами такое иногда случается. Классическая медитация для преодоления вожделения сосредоточена на загрязненной природе тела. Это означает, что вы, если вы гетеросексуальный мужчина, медитируете на женском теле как на собрании костей, тканей, кожи, крови, печени, селезенки, мочи, кала. Фу! Смысл в том, чтобы это собрание показалось вам отталкивающим, так, чтобы женское тело стало для вас подобным туше, висящей в лавке мясника. Равностность – нечто непростое. Вся ее суть – отсеять привязанность с одной стороны и отторжение с другой, оставляя ровную основу с тем, чтобы могла взрасти подлинная бескорыстная приязнь.